Глава 8. Самый элитный в мире суп. Роман. «Роман Данилович, а что случилось? Вас ограбили?» – спрашивает работница из клининговой компании. «В дом забрались какие-то вандалы», – отвечаю обтекаемо. «Какой ужас!» – она так активно всплескивает руками, что ее большая грудь чуть не выпрыгивает из униформы. Это было бы даже красиво, будь горничная младше 40. «А вы обратились в полицию?» «Это не ваше дело, принимайтесь за уборку», – отвечаю строго. Служащая тут же вспыхивает, но спорить не решается. Идет с напарницей в гостиную. С грустью наблюдаю за тем, как мой обалденный телевизор выносят на помойку. На некоторое время остаюсь в гостиной один. Оглядываю некогда уютную, со вкусом обставленную комнату. Как это могло случиться? Решительно не понимаю. Как послушная умная девочка могла так начудить? За один вечер превратилась из рассудительной барышни в истеричную бабу. Вот уж поистине не знаешь, где накроет. Я-то думал, что нашел ту самую. Женщину, с которой можно достойно преодолеть любые невзгоды. И на тебе, пожалуйста. Я ведь не просто так женился именно на Снежане. Люди идут в ЗАГС по разным причинам. Глупость, любовь, желание продолжить род, привычка, выгода. Лично я женился на огромной совокупности признаков. Из тех женщин, что у меня были, а было их великое множество, именно Снежана подошла мне со всех сторон. Домовитая, ответственная. Такой можно доверить и дом, и будущее потомство. Кроме того, забавная. Как что-нибудь ляпнет, так сразу хочется улыбаться. Она меня вдохновляет. И эти ее десерты. Кстати, не только десерты, у нее все вкусно получается. Я искушенный гурман и могу смело утверждать, что моя жена – великолепный повар. Клубничка на торте – наша сексуальная жизнь. Я ветреный. Прекрасно знаю за собой эту черту характера. Легко влюбляюсь, также легко теряю интерес. Но вот к ней интереса так и не потерял. Периодически ее хочу. К тому же она одна из тех женщин, которые с годами не теряют привлекательность. Стройная высокая блондинка – классика. От такой не устанешь. Опять же, привлекательные черты лица. Кстати, она ведь даже не алчная. Мне всю жизнь везет на жадных сучек, которым содержимое моего бумажника зачастую нужно даже больше, чем содержимое моих штанов. У Снежаны единственной хватило ума ничего у меня не клянчить. Дождалась, пока сам ей все дам. Денег на нее не жалел совершенно. Она у меня одета, как кукла. На курорты в отпуск вывожу. Да у нее шуба новая норковая в шкафу висит. Кстати, действительно, почему-то до сих пор висит. Хотя многие личные вещи Снежана забрала. Шубу, однако, оставила. Может, это знак, что скоро вернется? Ну какая разумная баба оставит норковое манто, которому радовалась, как девчонка? Нет, я совершенно не готов разводиться. Где я еще такую найду? Она мне дорога во всех смыслах. Снежка моя женщина, таковой и останется. А этот ее закидон. Ну, психанула, с кем не бывает. Особенно после первого прокола с моей стороны. Я вообще-то гений маскировки. Но, видно, где-то все же не доглядел. В общем, ничего смертельного. Заботиться и проститься. Конечно, ситуация абсурдная. Моя женщина где-то там бегает без моего ведома. Такого за все годы брака в нашей семье не бывало. И факт того, что я зря скатался в Москву, тоже душу не греет. Однако кое-что важное я из разговора с тестем все же выяснил. Снежке известно лишь об одной из моих любовниц. А значит, не так уж сильно я и виноват. Помиримся. Вопрос времени. Проторчав в Москве 3 суток, я наконец догадался попросить друга заглянуть к подруге Снежаны. Рябочкиной. Жену увидели входящей в подъезд, где живет подруга, значит, она поселилась у нее. Так что сегодня вечером я именно туда и нагряну. Аккуратно с ней поговорю, попрошу прощения. Пусть Снежка покричит, поплачет. А потом заберу ее домой. Может быть, уже этой ночью она будет здесь. Да, такой вариант меня более чем устроит. Кроме того, жена уже, считай, отомстила. Вон сколько посуды разбила. И не только посуды. Очень хочу с ней помириться, чтобы она вернулась домой. Этот коттедж я покупал для нее. Без нее он пустой какой-то. Ну, право слово, не разводиться же из-за какой-то интрижки. В конце концов, мне физически некомфортно от того, что она не со мной. «Роман Данилович, а что делать с супчиком?» Горничная материализуется в гостиной, словно из воздуха. «С каким супчиком?» Хмуро интересуюсь. «Тут вам на плите оставили». Я на плите ничего не заметил. Хотя было чему отвлечь мое внимание. За 3 дня там, наверное, все покрылось плесенью. Ненавижу плесень на посуде. Прихожу на кухню и вижу здоровенную кастрюлю. Открываю крышку, а там... Плесени нет. Зато есть мой новенький iPad, а к нему изрезанный шнур подзарядки. Ба, да тут не один изрезанный шнур. Все плавает в странно пахнущей воде. Кажется, сюда добавили виски. Надеюсь, не мой коллекционный. Правда, если учесть все факты, то, скорее всего, он и есть. Достаю большую поварешку, мешаю супчик и вижу на дне iPod, мои наушники для бега, мой подарочный паркер и искореженный кубок за первое место в конкурсе на лучшего повара. Охренеть! Присвистываю, подсчитав, сколько стоят ингредиенты к данному супчику. Увижу эту пигалицу, за уши потащу домой. Отрабатывать все, что испортила. В задницу все извинения.